Глава 1. Итак, Юигахама Юи решает взяться за учебу. Часть учительской была огорожена так, чтобы сделать своего рода приемную. Там стояли черные кожаные диваны и стеклянный журнальный столик, а из окна открывался вид на библиотеку. Сейчас окно было открыто, и летний ветер гулял по комнате, слегка подбрасывая лист бумаги, лежавший на столике. Столь сентиментальная сцена тронула мое сердце, и я внимательно следил за его движениями, думая, когда он упадет. Сейчас. Бумага сорвалась со стола и спланировала на пол. А затем, бах, ее пригвоздили к полу, словно копьем. Я не мог не отметить, что ноги, качнувшиеся передо мной, были весьма стройные, и брюки этого вовсе не скрывали. Костюмы довольно стильная вещь, но не каждому они пойдут. Колготки и юбка могут считаться вершиной стиля, тогда как брюки могут быть рассмотрены как нечто приземленное. Фигура женщины должна соответствовать тому, что она носит. Иначе костюм и брюки, в частности, пойдут только во вред. Те ноги, на которые я сейчас смотрел, соответствовали. Золотое сечение еще никто не отменял. Ах да, дальше тоже было на что посмотреть. Что это? Грудь. Или гора Фудзи. Можно ли сравнить ее фигуру со скрипкой? Если да, то эту скрипку сделал сам Страдивари. Проблема была в том, что сейчас она примерила образ ужасного Будды. Ужасно как с точки зрения искусства, так и культурной или исторической перспективы. Жуя фильтр сигареты, моя учительница японского, Хирацука Сидзука, гневно пилила меня взглядом. «Хикигая, ты же понимаешь, к чему все идет? Откуда мне знать?» Мне всегда было тяжело выдержать ее взгляд. Вот и на этот раз я отвернулся. Стоило мне так поступить, как учительница пару раз размяла ладони, щелкнув костяшками. Для меня это был звук, предвещающий скорый конец. «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» «Кто не знает? Я не знаю?» «Вы что-то напутали, я все прекрасно понял. Я перепишу». «Только не бейте меня!» «Это-то как раз понятно. Эх, а я подумала, что ты хоть немного изменился». «Я делаю то, что должен, но не более того». Ответил я ей и гаденько улыбнулся. У учительницы тут же задергался глаз. «Так значит, без насилия не обойтись? По телевизору показывают столько драк, словно это единственный способ сдвинуть дело с места». «Нельзя меня бить. У меня слишком нежное тело. А то, что вы смотрите программы, где много насилия, только указывает на ваш возраст». «Ну ты... ужасающая первая пуля!» Бам! Ее громкий крик не имел ничего общего с тихим шлепком удара, пришедшегося прямо в мой живот. «Ой... если не хочешь испытать на себе уничтожающую вторую пулю, то лучше ничего больше не говори». Не преминула напомнить мне учительница, когда я снова обрел контроль над своим телом и приподнял голову. «О, простите, главное, чтобы не встретиться с истребляющей последней пулей». Довольная собой, учительница снова уселась на диван. Может, она и склонна быстро забывать о своих поступках, но в ней все-таки есть что-то хорошее. «Мало что сравнится, сей крает. Хорошо, что ты быстро схватываешь, Хикигая». Поправка. Она скорее жалкая и может смеяться только над своими шутками. Я тут недавно узнал о ее увлечениях, коими оказались кровавая сёнэн-манга и аниме. «Сколько уже у меня бесполезных знаний!» «Так вот, Хикигая, я все-таки спрошу, что ты хотел сказать этим дерьмовым отчетом?» «Нельзя так разговаривать с собственными учениками!» «Если бы я только писал его, то...» то это был бы другой разговор. А так, все мои мысли уже на бумаге, и если она не может в них разобраться, это ее проблемы. Учительница выдохнула облако дыма и уставилась на меня, словно видя насквозь и зная, о чем я думаю. «Я в курсе твоего больного взгляда на мир, но мне все-таки казалось, что есть какие-то перемены к лучшему. Ты же ходишь в клуб добровольцев?» «Ну?» Протянул я, пытаясь понять, как лучше ответить на вопрос о клубе. «Если коротко, то цель существования клуба добровольцев – помогать другим ученикам с решением их проблем. На деле же это скорее место, куда согнали неудачников этой школы. Я попал в ситуацию, когда был вынужден помогать другим людям, чтобы через это исправиться самому. Но уровень привязанности к клубу по-прежнему был на нуле. Так что мне ей сказать?» «Ну, Тоцука такой милашка, да. Фигая, ты слюни пускать начал. А? Ой, черт!» Я тут же утерся рукавом. Нехорошо, словно во мне что-то пробудилось. «Ты нисколько не изменился?» Учительница сделала паузу. «Только стал более жалким». «Меня не покидает чувство, что в сравнении с вами я не настолько плох. Я так и знал, что в вашем возрасте самое время вспоминать о Секраиде», — промямлил я. «Уничтожающее-то... Я хочу сказать, что это очень правильно для взрослой женщины. Нельзя забывать о классике, правда? Это так здорово!» Незамедлительно выпалил я. «Не хочу, чтобы меня били». Сработало. Учительница опустила кулак, но продолжала смотреть на меня, напоминая бешеного зверя. «План посещения для открытых дверей ты перепишешь. Наказание за то, что ранил мои чувства, разберешь все остальные формы». «Хорошо». Стопка, лежащая на столе передо мной, была не маленькой. «Какая изнурительная будет работа! Словно на хлебозаводе или спасателем. Нет ничего такого, чтобы оставаться наедине с учительницей. А если бы она меня ударила, я бы упал и коснулся случайно ее груди, как последний извращенец». «Ничего подобного. Требую извинений от разработчиков дайтсимов и авторов новелл. В них одна ложь».